Может, того кончилось? Как кончилось? Ну-ка, покрути вентиль. Ну-ка, покрути вентиль. О, о, бараш! Бараш! Бараш! Бараш! А ты чего с зонтиком? Уже целую неделю на небе ни тучки! А зонтик у меня не для дождя. А для чего?